потому что знает, что навстречу ему не встанет мужчина, дорожащий честью. Давно не было бы захватов, заложников и грабежей в подворотнях, если бы жертвы не покорялись заранее, если бы не было переговоров и сделок, а была бы только бешеная борьба всегда. Люди слишком дорожат жизнью, и это приводит в конце концов к многочисленным жертвам. Честь — это когда ненависть к насилию сильнее страха, в том числе и страха за жизнь. Все так теоретически. Но вот появилась возможность поверить практикой теории. Мымра Сковородина издевалась. Хорошо советовать президенту Стрельцову, всегда окруженному тройными рядами охраны. Она могла с таким же успехом написать пятерными рядами. И она была права в то время. Под ребра упирался пистолет. Или ракетница, что то же самое. Или палка, играющая в пистолет. Но если он покорно поведет бандитов к выходу, какой он президент? Какой он жених Оксаны Личко? А погибать здесь, в подвале, разве не глупо из-за такой малости? Но останутся на свободе шестеро сумасшедших со своей латиницей. Да выйди Стрельцов наверх, через час он поднимет армию, полицию, агентов, уй. И суток не пройдет, как переловит голубчиков. Но жить потом с осознанием, что покорился бандитам, что правит в его душе страх. Началось почти с шутки, с изобретения заговорщиков против родимой кириллицы, и обернулось выбором между унижением и гибелью. Всегда наступает такой момент в комедии, когда понимаешь вдруг, что дело-то очень серьезно, а мечи, казавшиеся картонными, выкованы из чистого булата, и головы летят всерьез. Честь или жизнь? А дуло вдавилось под ребра, и никаким приемом его не вышибить. Неужели так глупо все кончится? Но жалкое продолжение еще хуже. Даже самые долгие секунды истекают. Стрельцов резко крутанул себя, подставив живой горб Амуру. Амур бросился, и троглодит не решился выстрелить в единственного своего заступника перед яростным псом. «Убери! Отведи!» Горб отвалился. Стрельцов поднял упавшую машинку для стрельбы, ракетницу, поднял и нажал гашетку. Красная звезда расцвела под потолком. Ствол был настоящий. Да, чуть было не образовались у него в боку собственные красные ворота. Не спеша он оттащил Амура. Надо было застраховаться от дальнейших сюрпризов, а то ведь если не нападут снова, так разбегутся. «Так, по одному раздевайся, ты первым, и барахло в огонь!» Завоняло паленым жиром и волосом, повалил густой дым. Но когда дым постепенно рассеялся, обнаружились в склепе, уже не в бункере, шестеро грязных голых людей. Пятеро стояли смирно, а шестой выставлял на показ свои покусы. «Остолбняк!» — ныл он. «А бешенство?» «Начальник, веди скорее к вакцине!» Амур рычал, но на другой ноте. Похоже, смеялся. Голые были вдвойне беззащитны перед ним. Теперь можно было спокойно отлучиться за Оксаной. Она держалась вдали. Молодец, что послушалась. Хуже нет своевольных женщин. Вот если бы захватили ее, Стрельцов оказался бы действительно беззащитен. «Ну что?» Я переволновалась ужасно. «Но ты сказал стоять? Пальба это? Или ты ракетами освещался?»